просто касается песня внутренности, глубины сердца. Слава Богу, друзья, я верю, что, знаете, когда наше сердце открыто, то Господь наполняет, Господь прикасается к нам своим словом, песнопением, просто общением друг с другом. Господь дает нам пережить Его присутствие, Его откровение, Его могущество. Аллилуйя! Слава Богу, друзья! Замечательный день, прекрасный. Хотя и осенний, такой, кажется, такой промозглый дождь, сыро. Хочется уже руки куда-то поставить, погреть. Уже заходишь в помещение, не надо кондиционер включать, потому что свежо. Хочется уже немножко тепла, просушить обувь. Но, друзья, и дождь нам так нужен тоже. И дождь нужен. Дождь благодати Божьей нужен. Дождь для урожая нашего нужен. Мы готовимся к жатве. Уже многие, во многих церквах день благодарения, день жатвы, подведение итогов. И у нас будет это служение и праздник такой. И дождь нам нужен. Нам нужен дождь, друзья. И, знаете, я на этой неделе молился, мне говорили, не, ты тихо молись. Я молился, чтобы не было дождя, потому что у меня крыша открыта, все сняли старое, новое еще не поставили. И говорит, ты тихо молись, потому что если кто-то услышит, что ты молишься, Боже, чтобы дождя не было, то чтобы камнями не побили, потому что другим нужен дождь, на огород нужен, на поля нужен дождь. Но мы молились, и Господь нас услышал, что дождь везде, где надо, был, а где не надо, не был дождь. И в этом тоже есть для нас такая милость Бога, забота о нас, что Он посылает нам. Или не посылает, когда оно нам не надо. Друзья, я сегодня хочу прочитать слово, которое, уверен, что всем известно, и мы уже не один раз говорили об этом. Но сегодня вот такой день, сегодня такое вот откровение получили мы, я получил, я верю, что мы все получим. Послание Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. Отложить, немножко выше, давайте, с 20 стиха. Вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Нельзя разрывать здесь, потому что стоит знак такой, что продолжение смысла. Мы познали, слышали и познали, и научились, что истина в Иисусе. Истина в Иисусе. Нету другой истины. Две истины не бывает. Есть одна истина, и все остальное – теории, взгляды и так далее. Но мы познали, что истина – в Иисусе. Смысл жизни, все награды, все ориентиры, они направлены на единственный источник истины. Это Иисус, это наш Господь. И как результат или как продолжение всего, что мы познали, как продолжение или утверждение того, что это действительно так, мы читаем, отложи прежний образ жизни ветхого человека и сливающий в обольстительных похотях. Апостол Павел говорит о том, что мы должны что-то взять и отложить. Просто вот взять и отложить. Это такое моментальное действие, которое не требует какого-то процесса, которое не требует какого-то плана особенного, как это сделать, что для этого нужно сделать. Это просто необходимо принять решение. Вначале нужно понять, о чем речь идет, и потом принять решение. Взять и отложить. Что мы должны отложить? Отложить прежний образ жизни. Почему мы должны отложить? Потому что он истлевает. Он старый, он ветхий, он разрушает жизнь, он разрушает человека. Он обольщает И его суть или смысл заключается в похоти. В другом месте мы, или другой автор, другой евангелист, говорит Иоанн, что не любите мира, ни того, что в мире. Потому что в мире, что в мире? Похоть, гордость, похоть плоти, гордость житейская и похоть очей. И вот это относится к категории старого, разрушающегося или истлевающего, как в Писании написано, и мы должны с этим расстаться. И мы должны с этим расстаться. Есть вещи, которые иногда являются ценными для нас, хотя и старыми. Есть вещи, которые старые, и чем старее, тем ценнее становятся. Всякие раритеты, всякие вещи, которые имеют, может быть, историю какую-то специальную и так далее, и они имеют или представляют какую-то ценность. Но для нас сегодня должна быть одна истина. Мы не говорим о каких-то вещах, которые относятся к категории суеты, которые, можно сказать, обольщают наше сердце, обольщают наш разум. Мы думаем, что это важно, мы думаем, что это ценно, но на самом деле, если разобраться, оно просто суета. Оно просто для чего-то, чтобы удовлетворять нашу такую внутреннюю тщеславие какое-то, в прошлое нас больше возвращать. Может быть, и не грех, но какие-то старые вещи. Но мы не говорим о предметах даже, мы говорим о сердце человека. В нашем сердце могут быть старые вещи точно так же, как в физическом мире. Наше сердце, оно имеет определенную историю. Каждый из нас, мы имеем историю. Мы имеем опыт жизни. Мы имеем определенную практику. И вот что-то может оказаться старым, и оно истлевающее, потому что оно относится к категории вот этих мирских вещей, обольщению, суеты, похоти, в конце концов, греха. И с этим нужно расставаться без оглядки, без сожаления, без всякой, причины, хоть иногда вернуться туда в старое, в старую жизнь, в образ мышления старого. Потому что как только ты возвращаешься в старый образ мышления и образ жизни старый, то разрушение приходит в твою новую жизнь. Есть такая взаимосвязь. Старое разрушает твое новое. Или же твоя новая жизнь, обновленная в Иисусе Христе, она совершенно исключает все, что разрушало тебя в прошлом. И у нас, кстати, есть очень хорошая тема, которую мы размышляем, разбираем или вникаем, которую мы вникаем в пятницу на вечернем собрании, на разборе слова. Очень глобальные вещи, друзья, могут послужить для нас уроком, откровением, знанием для того, чтобы нам что-то изменять в нашей жизни. Так вот, отложить старое, друзья, это, как я уже сказал, решение и это конкретное действие. Если говорить о старых вещах в сердце нашем, в жизни нашей, в разуме нашем, это может риторический такой вопрос, но ты видишь что-то в своем сердце из категории старых вещей или старого, что может приносить тебе неустройство? Что может в твоем сердце быть из старого арсенала твоего опыта, практики, жизни твоей? Знаете, я недавно вспоминал такой случай или пример такой, когда один человек, сестра, она верующая человек, и были разные времена в жизни. Были времена голода, были времена недостатка, были времена испытаний, очень серьезных испытаний. И для христианской, как бы, для христианской позиции жизненной были испытания, но даже просто вот физически были, много было недостатков. И вот сестра приобрела пальто, совершенно новое. Это было чудо Божье, которое она приобрела. И это пальто она так берегла вот для какого-то, ну, особенного, может, случая, может быть, пока были другие вещи более, они еще и не такие, чтобы их выкинуть, но они еще уже были как бы такие ветхие. В общем, одним словом, это пальто провисело в шкафу, это реально, это не то, что там, ну, например, это реально. Это пальто провисело 30 лет в шкафу. И пришло время, когда уже это пальто и не подходит этому человеку. Потому что, ну, 30 лет назад, ну, вспомните себя 30 лет назад. Ну, я даже себя знаю 30 лет назад. Ну, уже все другое, но пальто новое. Пальто новое. И когда пришло время, его надо было уже, это новое пальто, несмотря на то, что его никто ни разу не одел. Несмотря на то, что оно было в хороших условиях, сохранялось в шкафу, на тремпеле, все. Но там были такие дырочки. В этом новом пальто, ну, там были уже следы каких-то какого-то времени. И просто надо было принять решение взять и выбросить это пальто. Но это была проблема. Это была проблема. Зачем это новое пальто? Я говорю, ну как это новое пальто? Я его ни разу не одевала. Аргумент. Но то, что оно новое, это уже неправда. С ним надо расстаться. И он нужно, от него нужно избавиться. От него будут проблемы для других вещей. И они уже были, эти проблемы. Очень часто к старому мы привязываемся по многим причинам. Может, мы долго мечтали об этом, нам долго не хватало этого, мы всегда пользовались этим, или мы так всегда делали, и мы очень часто, друзья, это вещи, это пальто, это шкаф, это кофта, это, может, другие вещи, обувь какая-то, но мы сегодня не говорим о гардеробах. Мы сегодня говорим о нашем внутреннем состоянии нашего сердца. О внутреннем состоянии нашего сердца. И, друзья мои, апостол Павел в послании Ефесянам, он говорит, потому что вы слышали о нем, о Христе, вы в нем научились, и истина только у него. И эта истина заключается в простых вещах. Отложите прежний образ жизни. Вы знаете, иногда у нас складывается невольно такое впечатление, что отложить прежний образ жизни – это команда к людям, звучит команда, это к людям, которые в грехе, в мире, которые не знают Бога, им нужно покаяться, познакомиться с Христом, но это второй этап после того, когда мы познакомились с Иисусом. Это следующий этап наших отношений с Богом, о которых говорится, что вы уже научились. А научились, друзья, это не человек, который вчера только познакомился. Это не человек, который вчера пришел в первый класс, и уже он научился, а теперь следующий этап. Вы научились. Вы научились. Истина в Иисусе. В Нем научились. Здесь есть кто-то из присутствующих, кто может, ну вот, определяет свой уровень или свою позицию, как научился, что истина в Иисусе. Есть кто-то такой, кто научился, что истина в Иисусе? Камера фотографирует, кто поднял руку, что научился. Я буду сверять, когда будут мне задавать вопросы или говорить о чем-то, я скажу, вначале научитесь. Истина в Иисусе, и научившись от Него, научившись в Нем или познав Его, мы находим следующий этап, очень важный, познание Его, отложить прежний образ жизни. прежний образ ветхого человека. Отложить прежний образ ветхого человека. Друзья мои, а что может быть ветхим для познавших истину в Иисусе? Неужели что-то еще остается ветхого? Уже познал истину, уже Иисуса познал, принял Его личным спасителем. Что может оставаться ветхим для познавших Иисуса? Желания, привычки, образ жизни. Ну что же это за привычки такие, которые все еще остаются старыми, научился чему-то, а все, что-то еще старое все еще остается. Я хочу вместе с вами еще прочитать послание Колоссянам. Колоссянам 3 глава, 9-10 стихи. Я 9 стих с половины даже начну. «Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». «Совлекшись ветхого человека и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу его». Здесь выше, как в Ефесянам, так и в Колоссянам, мы читаем о каких-то вещах, которые, казалось бы, для верующего человека не свойственны. А что именно? А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого и облегшись в нового. Друзья, для меня сегодня очень важно, категорично, принципиально важно, чтобы мои уста, мои мысли, слова мои, поступки, которые я делаю, они соответствовали тому познанию истины, которое пришло в мое сердце. Чтобы они соответствовали тому, тем переменам, тому возрасту, которому пришел я своим сердцем, духом своим. Те старые манеры плоти человеческой, душевные слабости, они, оказывается, могут оставаться, даже когда мы истину познали. Но душевное состояние человека, оно все еще продолжает. И, друзья мои, решение мы должны принять единоразово. Решение мы должны, если фонетически исследовать, о чем говорит здесь Павел в Ефесянам, отложить прежний образ. Это решение, друзья мои. Это решение. И это решение, оно как бы не временное, не только, ну, сегодня так, а завтра не так. Мы должны от начала и на протяжении всей своей жизни быть твердыми в своем решении. Когда мы колебаемся, когда мы не уверены, когда мы делаем поблажки или какие-то, знаете, ну, исключения из правила, которые мы приняли, то постепенно мы остаемся все теми же, кем были от начала. Душевно, а потом захватывает это и духовно, и физически. Поэтому отложить прежний образ жизни, это наше мышление. И дальше вот следующий стих. «Обновиться духом ума вашего». Друзья мои, обновление нашего ума, обновление духа нашего – это процесс всей нашей жизни. Отложить – это принять решение. Это сказать самому себе. Это оставаться твердым в своем решении. А вот обновление ума, друзья мои, если бы, вот, ну, опять возвращаясь к тому первому примеру, реальному примеру, то, знаете, время идет, и 30 лет – это большой отрезок времени, согласитесь. 30 лет – это большой отрезок времени. Но вот из-за того, что в уме не происходило своевременное обновление, оставались вещи старыми. Внутренне не происходило обновление, и внешне оставалось прежним. И внешне оставалось прежним. Поэтому сегодня для того, чтобы нам, ну, как бы не остаться в прошлом, нам необходимо позаботиться об обновлении нашего ума, обновлении нашего духа. Друзья мои, я даю отчет тому, что я говорю. Здесь есть много верующих людей 30 и больше лет. Есть много верующих, может быть, 3 года или меньше того. И вы представляете, нету разницы, нужно ли обновление человеку, который 3 года или год как истину познал, или человек, который 30 лет как познал истину, 30 лет он, 30 лет он учился познавать истину. И это не означает, что уже достаточно обновленный умом, обновленный духом, чтобы изменять свою жизнь и прежний образ мышления оставлять для приобретения нового в Иисусе Христе. Приобретение нового в Иисусе Христе. И поэтому сегодня, друзья, для меня обновление духом ума нашего, опять я хочу возвратиться к Колоссянам, 3 главе. Некогда и мы обращались и жили между теми старыми образом мышления, ветхости, греховности, мы жили в этом. За это гнев Божий грядет. И попадают под гнев Божий. Но теперь, когда мы познали истину, теперь, когда Христос открылся для нас. И, кстати, обновление – это процесс, без которого даже в Ветхом Завете не обходилось. Иисус, мы читаем в Евангелии от Иоанна, мы читаем, что Иисус, Он ввел в ступор вот, фарисеев. Он ввел в ступор. Они в замешательстве были. Одни говорили, что это бес через Него производит какие-то действия, а другие просто не могли понять. И все это потому, что не происходило своевременного обновления ума. Не происходило. И там, где, знаете, казалось бы, хорошее начало, хорошее знание, хорошие откровения получали, но без обновления ума они становятся препятствием, они становятся преградой для познания и развития вот, в познании истины. Люди знали закон, люди знали, пророков читали, книги читали, заповеди читали, но пришел Иисус, они его не узнали, они не поняли, они даже какое-то мгновение им показалось, что это бес в Иисусе, это дьявол через него какие-то знамения делает. И это страшно, друзья, это страшно, это неправильно, и это разрушительно для нас, когда мы не понимаем, не узнаем, и то, что Божье, каким-то, ну, это не потому, что мы хотели этого сделать, но от отсутствия обновления нашего ума и нашего духа мы можем ошибиться, почитая ценным то, что уже не работает, что не имеет никакой актуальности, не имеет ценности. И для церкви, дальше здесь говорится «облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности, святости, истины». Друзья мои, облечься, это значит тоже, ну, принять решение. Но я хочу остановиться больше вот на обновлении ума. В чем бы, вот, ну, позвольте такой откровенный вопрос, на который не надо отвечать вслух. Просто каждый сам себе. Происходит ли в моей жизни, я ощущаю это, я вижу ли я, что мой ум, мой дух обновляется? И как часто это, ну, становится мне очевидным? Каждый день, или, может быть, от воскресенья к воскресенью, или, может быть, от праздника к празднику, или, может, на день рождения, когда я осознаю, что я еще на год вырос. Вот такие два момента обновления, друзья. Обновление – это практическая часть. Может, кто-то возражает по-другому. Может, это история? Обновляйтесь. Обновление. Обновляюсь. Или это практика? Вот давайте два таких, две позиции определим, чтобы я дальше понимал, о чем говорить. Обновление – это история, то, что однажды произошло, и нам этого хватает. Или это практика, это каждый день? Второй вариант, да? И коль уж скоро мы соглашаемся с тем, что это практика, насколько это практично в моей жизни? Ну, каждого из нас. Периодичность? По-разному. Абсолютно точно, что по-разному. Я согласен с тем, что по-разному. Друзья, позвольте мне просто развить дальше мысль, о чем сегодня Господь говорит мне и говорит, верю, что всем нам. Знаете, лично у меня было в моем или в моей практике, и к тому же я, ну, довольно много раз приходилось общаться с различными людьми верующей категории, разных конфессий даже, и разного опыта или продолжительности разной. И действительно, все это по-разному происходит. И обновление ума, оно обязательно влечет за собой какие-то видимые вещи, видимые перемены в жизни человека. Обязательно. Они могут быть не столь характерными или ярко выраженными, и речь не идет о том, что кто-то будет со стороны наблюдать и скажет: о, у тебя процесс пошел, у тебя процесс обновления очевиден сегодня. Надо время, чтобы увидеть этот процесс, который будет видимым. Но обновление должно происходить каждый день. Обновление не может происходить от того, что ты хорошо выспался. Это, ну, оно может способствовать обновлению, но это не то, что является причиной нашего обновления духовного или обновления ума нашего. Обновление ума не зависит от того, что ты хорошо покушал или хорошо отдохнул. От этого обновления не происходит. От чего происходит обновление ума нашего? Обновление происходит от того, сколько мы размышляем, не просто читаем, размышляем над Божьим Словом и над заповедью Иисуса Христа. Насколько мы много или мало размышляем, от этого происходит обновление. Обновление происходит от того, насколько мы регулярны или верны, будем так говорить, постоянны в том, что мы молимся, мы благодарим Бога. Обновление происходит от того, что мы проводим время в общении с Господом. Это две вещи я перечислил. Обновление от Священного Писания, от размышления о Слове Божьем, от заповеди Божьей приходит обновление. Второе обновление или второе обстоятельство, условие приходит от того, что мы проводим время в молитве. Мы свое сердце открываем для общения с Богом. Мы свое сердце направляем, знаете, к благоговению, в Божье присутствие. К Божьему откровению тянется сердце наше, желание наше. Это привносит обновление ума нашего. Это не мимолетная молитва, когда мы едем на работу, когда мы утром встали или вечером легли. Это стабильное, это постоянное время провождения в молитве, в размышлении о Слове Божьем. И есть третье обстоятельство для обновления ума, друзья. Может, кому-то странно покажется, но обновление ума приходит, когда ты общаешься и служишь в церкви. Кто-то может еще аминь сказать? Спасибо, Саш. Друзья мои, церковь, это... Ну, что для нас церковь? Вот позвольте мне еще такие, сегодня столько вопросов, да? Что для меня церковь? Церковь, что надо от церкви от меня? Воскресенье, чтобы я был на собрании, да? И, кстати, обновленный умом или обновление, оно приводит к тому, что мы не опаздываем на собрание, как минимум. Если это воскресенье, то мы хоть не опаздываем. Ну, простите, друзья, если кого-то затронул. Или вы не хотите говорить, чтобы так вот в общем будем, да? Надо говорить. Друзья мои, ну вот, мы познали истину или не познали? А в собрание опаздываем или не опаздываем? Не опаздываем. Аминь. Мы не опаздываем в собрание. Мы истину познали. И мы не опаздываем в собрание. Связь есть, познали истину и не опаздываем в собрание. Или при чем здесь? Истину-то я знаю, ну а собрание опоздать, ну и что? Это не духовно. Что-то еще есть, может быть, кроме того, чтобы не опаздывать. Ну, то, кроме того, что нужно в воскресенье в церковь прийти, ладно. Ну, второе, ну, не опоздать желательно. Еще что-то есть для обновленных в церкви? А, еще и не спать обновленные должны. Да то вообще уже много. Тоже вообще много. Не, ну на самом деле, друзья, кто-то размышлял о том, что церковь – это не просто дань какую-то, долг церкви отдать, вот, чтобы, ну, в церковь, почему ты не был, там, придешь, тебя уже спрашивают, там, где ты был, там, или что там. Церковь – это организм, это тело Иисуса Христа. Кто-то дает себе в этом отчет? И церковь – это организм, в котором каждая клеточка имеет жизнь, наполнена жизнью. А это значит, она функциональна. А это значит, она исполнена вот этого Божьего помазания, Божьего откровения, благодати Божьей, которая направляет нас на то, чтобы служить Господу. Если кто-то думает, что я Богу служу, потому что в церковь хожу, это ошибка. Это ошибка. Мы не служим Богу, потому что мы пришли в церковь. Мы в церковь пришли для того, чтобы нам получить это обновление разума. И это обновление приводит нас к определенному служению, посвящению церкви. И в церкви, друзья, действительно... Есть необходимость в том, чтобы наш разум, наши мысли, они воплощались через наши руки, через наши ноги, через наше участие и какое-то посвящение церкви. И даже, простите, харисты, если скажу, может, ну, не обессудьте. Вы в воскресенье в собрание ходите... По какой причине? Бо поете? Одно из. Но если дальше развивать мысль, знаете, я не хожу в церковь, потому что проповедую. И тому есть подтверждение, кстати. Я в пятницу очень часто прихожу, и я не проповедую. Я просто прихожу, потому что мне интересно, мне важно. Ну, это к примеру. Есть такие конкретные случаи или истории, а есть, ну, к примеру, в церкви, если мы говорим об обновлении, друзья, нашего духа, нашего разума, то мы обязательно придем к тому, что я могу быть полезен для Бога. Я могу быть делателем на ниве Божьей. И еще один пример обновления. Знаете, друзья, вот у нас у всех, ну, у многих у нас есть дети. У нас у многих есть дети. Нам так важно, чтобы наши дети, они всегда принадлежали Богу. Они всегда служили Господу, чтобы мы были спокойны, что они в церкви, они не занимаются плохими делами, что они не дружат с нехорошими ребятами, девчатами, что у них все друзья правильные. Но для родителей это важно или это все равно? Это важно. Но что мы для этого делаем, друзья? Я скажу наперед, если мы думаем, что по воскресеньям это важно, это нужно, но это не все, что прививает нашим детям любовь к Богу и любовь к церкви и любовь к служению в церкви. Мы очень много вкладываем в наших детей, чтобы они были способны к самостоятельной жизни в этом мире. Образование, чтобы они получили правильное, обеспечение, чтобы у них было достаточное, авторитет, чтобы у них был, ну, достаточный тоже. Но мы что-то закладываем в наших детей, чтобы они в церкви были, как это сказать, послушные. Да, это то самое первое, чтобы были послушные. Друзья мои, мы должны вкладывать в наших детей ценности, ценность посвящения служить Богу, служить церкви. Служить Богу и служить церкви. Или служить Богу, а это значит служить церкви. Ради церкви мы куда-то отдаем их в музыкальную школу. Молодежь нашу направляем на библейскую школу. Вот ради церкви или ради Господа. Или мы только думаем, что они сами как-то будут потом. Мы должны, друзья, быть прежде всего сами примером. Прежде всего мы сами должны быть посвященными людьми Богу и церкви. И вместе с нами дети наши, они будут прививаться и к Богу, и к церкви. И ради этого мы должны поразмыслить, знаете, как вот, ну, кто-то сказал, я не помню, где это встретилась такая фраза, что заради гроши мы на край земли готовы поехать, пойти, полететь. Ну, это не осуждение, это факт. А заради Господа нам другой раз в церковь трудно пойти. Заради Господа. Заради гроши мы пойдем и поедем, и силы положим. А заради Господа в церковь другой раз трудно. Заради Господа трудно что-то, в чем-то дисциплинировать себя. Заради Господа. Заради Господа иногда трудно вложить, вот даже в наших детей, вложить желание, может быть, стимулировать это желание. Служить церкви, служить Господу. Учиться, может быть, время какое-то потратить ради того, чтобы быть востребованным в Божьей церкви, в служении друг другу. Я не имею в виду служение на сцене здесь даже. Не о сцене, хотя почему и нет. И это в том числе. Но элементарные вещи, друзья, они происходят, когда мы обновляемся. Когда мы не обновляемся, друзья, мы очень часто не понимаем ни пастора, ни проповедников не понимаем. Мы, знаете, ну я никого не хочу не затронуть, сохрани Господь, чтобы это не было огорчением для кого-то. Но малейшие какие-то сдвижения просто от времени. Время, оно не, мы не говорим в том плане, что время нападает на истину Евангелия. Это отдельный разговор. Дьявол ополчается сегодня против церкви. Сегодня многие озабочены тем, что молодежь попадает вот в обольщение, в плен греха, суеты этого мира. И как бы дьявол воюет за умы молодых людей, но дьявол не меньше воюет за умы людей, которые имеют авторитет, опыт. И о некоторых написано, сами не идут и другим не пускают, или другим не дают. Поэтому, когда в церкви что-то происходит, друзья, не идет речь о греховности, а о времени. Евангелие, время абсолютно не истощает, не умаляет. Евангелие во все времена было актуально, спасение актуально. Проповедь Евангелия была могущественной и сильной во все времена. Но на что-то время влияет, друзья? На пальто влияет время? Влияет. Это значит, на внешность нашу время влияет. Влияет время. На музыку время влияет? Влияет. Давид на кимвалах, на гуслях играл. Сегодня на кимвалах никто не играет. Но это не означает, что это кимвалы правильно, гусли правильно, барабан неправильно, рояль там, чи гитара неправильно. Время меняет. И в этом нам необходимо тоже обновление, друзья. Для того, чтобы нам принимать друг друга, благословлять друг друга, чтобы нам быть облеченными не в злости, не в ярости, не в гневах, не в раздражении или каких-то других неправильных действиях, но обновленным духом, в единстве духа, единым сердцем, благословлять имя Господне, благословлять друг друга, любить друг друга, служить друг другу и тем самым проповедовать спасение Господне, лето Господне благоприятное для спасения. Слава нашему Богу, друзья мои! Я благодарю Господа, что Бог дал нам замечательное время познать Его. Он открылся нам, и Он обновляет, мы позволяем Ему обновлять наш дух, наш разум, наше сердце. Пусть это обновление будет очевидным, в первую очередь, для самого себя. Обновляйся через Слово, через молитву Господу, через общение и служение народу Божьему. Обновляй свой дух. Практикуйся в этом, и это принесет тебе радость от того, что ты истину познал. Иногда, знаете, познание истины накладывает как бремя на тебя. Ты томишься, ты всех осуждаешь, тебе все не так, ты видишь, что там не то, там не это. Это не истина делает такое на тебя влияние. Это уже не истина. Истина, если ты познал истину, ты с радостью служишь, ты принимаешь, ты открываешь свое сердце, свой дом, свои возможности, ты открываешь для Господа. И это приносит тебе вдохновение. Это совершенно иная сфера отношений с Богом, с церковью, да в конце концов с самим собой. Ты будешь всегда довольный. Если обновляется твой дух, обновляется твое сердце, разум твой обновляется, ты всегда будешь довольный и благодарить Бога, и благословлять ближнего. Если в твоем сердце какие-то распри, какие-то недовольства, непонимания, осуждения и так далее, то это не истина. Не истина. Это, может быть, что-то когда-то было открыто, но приходит время испытать свое сердце и свою молитву, взвесить, как Бог слушает твою молитву. Или ты молишься и воздыхаешь, Господи, о, слава тебе, что я не такой, как тот, как пятый, десятый. Благодарю тебя, что ты меня от того освободил, от этого избавил. Но всегда, всякий раз, когда ты приходишь в молитве, то Дух Святой, Он будет полагать на твое сердце желание, будет приносить желание и жажду благодарить Бога, открывать свои желания Господу, благословлять Господа, благословлять ближнего, молиться о церкви твоей и служить Его изволению. Потому что, познавая Его, мы познаем Его волю. Я уже заканчиваю, не хочу перейти на следующий этап, на следующую тему, но это важно. Обновление неизменно приводит нас к познанию Его воли, которая есть благая, угодная и совершенная. Да благословит Господь, друзья. Я приглашаю всех, мы, вставши на ноги, склоним наши головы, наше сердце. Мы обратим свое желание к Господу. Господь, пусть Слово Твое и истина Твоя обновляет мой разум, обновляет мой дух. Пусть истина Твоя совершит Твою перемену, обновление во имя